думал Мозес Герцог. Кое-кто считал, что он помешался, и он сам одно время не был уверен, что наверху у него все в порядке. Но сейчас, при всех своих странностях, он чувствовал в себе уверенность, бодрость, проницательность и силу. Им овладело наваждение, и он писал письма решительно всем на свете. Эти письма его так будоражили, что с конца июня он перебирался с места на место, таская за собой саквояж с бумагами. Он потащил его из Нью-Йорка на Мартас Виньярд, откуда моментально вернулся, через два дня улетел в Чикаго, а из Чикаго подался в один поселок на западе Массачусетса. Укрывшись в сельской глуши, он безостановочно, неистово писал в газеты общественным деятелям, друзьям и близким, и, наконец, покойникам, начав со своих никому неведомых и кончив известными всем. Для Беркшир это была вершина лета. В большом старом доме герцог был один. Обычно привередливый в еде, сейчас он ел хлеб из бумажного пакета, бобы из консервной банки и чеддер. Иногда щипал малину в заросшем саду, с рассеянной осторожностью поднимая колючие ветки. Что касается сна, то спал он на голом матрасе, на своем охладелом супружеском ложе, либо в гамаке, накрывшись пальто. Во дворе его окружали высокая остистая трава, белая акация и кленовая поросль. Когда он ночью открывал глаза, звезды казались подступившими призраками. И всего-то светящиеся газообразные тела, минералы, теплота, атомы. Но в 5 утра многое скажется человеку в гамаке, завернувшемуся в пальто. Когда приходила очередная мысль, он шел записать ее в кухню. Там у него был штаб. С кирпичных стен облупливалась побелка, случалось, герцог рукавом смахивал со стола мышиный помет, спокойно недоумевая, откуда у полевых мышей такая страсть к воску и парафину. Они выгладывали дыры в парафиновой заливке консервов, до фитиля прогрызали свечи для торта. Крыса въелась в хлебный брикет, оставив в мякише свою матрицу. Герцог съел другую половину булки, намазав ее вареньем. С крысами он тоже умел делиться. Постоянно часть его сознания была открыта внешнему миру. Утром он слышал ворон. Их пронзительный грай был восхитителен. В сумерках слышал дроздов. Ночью подавала голос сипуха. Когда он с письмом в голове возбужденно шел по саду, он отмечал, что розовые побеги обвили водосточную трубу. Он отмечал шелковицу. Ее вовсю обклевывали пернатые. Дни стояли жаркие, вечера распаленные и пыльные. Он остро вглядывался во все, но ощущал себя наполовину слепым. Его друг, бывший Валентайн, и жена, бывшая Маделин, пустили слух, что его рассудок расстроился. А так ли это?